«Свистать всех наверх! Ход увеличить до предельного!» — приказал Малеев, мгновенно оценив обстановку. Через несколько секунд, одеваясь на ходу, матросы выскочили на палубу и бросились к уже заряженным орудием и минным аппаратам. Юрасовский, поднявшись на мостик, принял командование. Дмитриев спешно спустился в машинное отделение, страшный приготовился к бою. — Надо немедленно присоединиться к нашим миноносцам, — показал Юрасовский на корабли слева. — Вчетвером мы как-нибудь прорвемся к Артуру. — Неизвестно, чьи они, наши или японские, — вставил Серегин. — На них, видать, тоже тревога. Люди у пушек и минных аппаратов, и они направлены на нас. — Да совсем не на нас, — раздраженно ответил Юрасовский. — Они тоже заметили японцев и изготовились к бою. — Поднять позывные, — скомандовал он. Едва только сигнал был поднят, как все три миноносца опоясались огнями, и в следующее мгновение на страшный обрушился град снарядов. Сразу же оказалась подбита носовая пушка. Человек пять раненых матросов повалились на палубу. «Японцы!» — хрипло произнес Юрасовский. «Теперь одна надежда на машину, самый полный вперед!» В этот момент крейсера тоже дали залп по миноносцу. Первый же шестидюймовый снаряд попал в мостик Юрасовского, взрывом убило. Рулевой, истекая кровью, корчился на палубе. А Акинфиев, которого забыли разбудить, только что поднялся на палубу и был потрясен увиденным. Он бросился было на помощь Юрасовскому, но, поняв, в чем дело, кинулся к Малееву. «Командир убит, Ермий», — пробормотал он побелевшими от страха губами. Матросы растерянно топтались на палубе, не зная, что делать. Малеев забрался на остатки мостика и громким, спокойным голосом приказал убрать в каюту тело командира, раненых снести вниз, никакой суматохи, комендорам наводить по миноносцам. Его решительный твердый тон подействовал на матросов успокаивающе, и они поспешно бросились исполнять отданные приказания. «Андрюша, пойди к 47-миллиметровым пушкам и развей предельный огонь. Приготовить минные аппараты. Как только японцы подойдут на минный выстрел, стрелять без команды», — продолжал энергично распоряжаться Малеев. Обе пушки открыли огонь, отстреливаясь от приближающихся слева миноносцев. Справа быстро подходили крейсера. Страшный, содрогаясь всем корпусом от напряжения, шел на предельной скорости, стремясь выйти из сжимавших его тисков. Акинфиев взглянул на Артур. Уже отчетливо был виден Ляо Тишань, проступала в тумане Золотая гора. Ему даже показалось, что он видит русские суда, выходящие на внешний рейд. В это время новый залп обрушился на Страшный. Андрюша охнул и схватился за правый бок. Между пальцев показалась темная струйка крови. Мичман носовым платком зажал рану, но остался на палубе. «Стоп!» — вдруг скомандовал в машину Малеев. «Что он с ума сошел, что ли? Стоприть сейчас машину!» — промелькнуло в мозгу Акинфиева. Страшный стал быстро замедлять ход. Очередной залп японцев, рассчитанный на прежнюю скорость миноносца, пролетел мимо. Зато крейсера сразу приблизились на 5-6 кабельтовых. «Полный назад!» — приказал Малеев. «Вправо на борт!» Миноносец, послушный рулю, стал перпендикулярно к японским миноносцам, сблизясь с ними до 10 кабельтовых. Японцы, не понимая, в чем дело, тоже застопорили машины. В этот момент японский снаряд попал в мину, находившуюся в кормовом аппарате. Раздался страшный взрыв. Все заволокло с дымом. Когда он рассеялся, то вокруг на палубе лежали лишь бесформенные остатки человеческих тел. Малеев держался рукой за окровавленную голову, но с мостика не сходил. — Самый полный вперед! — скомандовал он. Акинфиев, наконец, понял маневр. Малеев хотел под кормой миноносцев прорваться в Артур. Страшный оказался всего в 5 кабельтовых от концевого корабля. — Носовой, пли! — закричал Малеев. Торпеда скользнула в воду, и тотчас же грянул взрыв. Миноносец сел на корму и окутался дымом. Японцы растерялись и стали отставать. Появилась надежда на спасение. — Андрюша, пойди перевяжись, да надень спасательный пояс. В случае чего тебе, раненому, не выплыть, — приказал Малеев. — Павлуша, поднимись наверх, а то я один остался, — крикнул затем в машинное отделение. Дмитриев вылез и с ужасом смотрел на исковерканную, залитую кровью палубу. Только 5-6 уцелевших матросов во главе с боцманом оставались на палубе. Кают-компания была обращена в перевязочную. Все диваны были заняты стонущими ранеными. Легко раненые столпились в коридоре и офицерских каютах, помогая перевязываться друг другу. Лица матросов, бледные от потери крови и волнения, были суровы и решительны. Все торопились поскорее вернуться наверх, на палубу. Кто-то изредка вскрикивал от боли, другие тихо сквозь зубы ругались, превозмогая боль. — Смерть, братцы, приходит, — произнес кто-то. — Надо чистое белье надеть. — Помолчи, дура! Рано умирать собрался. — Замест белья надень лучше спасательный пояс. Артур уже близко. Сейчас нам подмогу с эскадры подадут. Да японцы отстают. Здорово их миной саданули, — ответил сердито Серегин, перевязывая раненую ногу. — Дайте, ваше благородие, я вам пособлю, — предложил он, заметив Акинфиева. Мичман разделся и с его помощью обмотал себе бок бинтами. — Царапнула малость, — сочувственно проговорил Серегин. — Многих сегодня побило да покалечило. А вось все же до Артура доберемся. Он стал торопливо подниматься наверх. Надев пробковый пояс и накинув на плечи шинель, Акинфиев последовал за ним. Японцы опять наседали. До Артура оставалось всего несколько миль, еще 10, еще 5 минут, и миноносец будет спасен. В сердцах воскресала надежда на благополучный исход. Вдруг один из снарядов сбил заднюю трубу. Крик отчаяния пронесся на палубе. Миноносец сразу затянуло дымом, ход сильно упал. Дмитриев кинулся в машинное отделение. Японцы опять стали быстро приближаться. Малеев, бледный от потери крови, с замотанной бинтом головой, все еще продолжал командовать. — Зарядить кормовой! — приказал он Акинфиеву. — Когда японцы приблизятся, бей в упор! — Ребята! — громко обратился он к матросам. — Что бы ни случилось, помните, в плен не сдаваться! — Сдаваться не сдадимся, а вот похлебать соленой водицы, видать, придется, — полушутливо ответил Серегин. — Авось до Артура доплывем, если акулы по дороге не слопают. Дым от сбитой трубы мешал наблюдать за японцами, поэтому на страшном не заметили, как неожиданно с кормы подобрался японский крейсер и почти в упор дал залп по миноносцу. Страшный повалился на правый борт, окутываясь клубами белого пара. Из машинного отделения донеслись душераздирающие крики обваренных паром людей. Один за другим обожженные кочегары выскакивали наверх и со стоном валились на палубу.